Взбежав на шестой этаж по лестнице, я порадовался тому, что дыхание даже не участилось. Все-таки тренировки дают себя знать. Дверь с лестницы в коридор никем не охранялась и была открыта. В длинный коридор выходил десяток дверей. Солидных, основательных дверей. Совершенно одинаковых, только одна из них на моих глазах плотно закрылась. Стало быть, туда только что зашел мой толстощекий друг. Оглядевшись по сторонам и не заметив признаков подозрительной активности, я проскользнул вдоль коридора. Сначала дернул ту дверь, что была левее интересующей меня. Дверь открылась. За ней была приемная со всеми полагающимися причиндалами — ковром, столом, компьютером и секретаршей. Ковер, стол и компьютер промолчали, а секретарша спросила недоуменно. — Вы кому? — Курьер из снабстроя мелкосбыта, — ответил я мгновенно очень деловым тоном. — У меня пакет для Светозарова. — Нет здесь никакого Светозарова, — ответила девица, недовольная тем, что ее оторвали от какой-то компьютерной стрелялки-догонялки. — А это разве не 604-й офис? — спросил я с видом растерянного идиота. — Нет, 604-й дальше по коридору, — буркнула она раздраженно. Я извинился и закрыл за собой дверь. Теперь попробовал открыть ту дверь, что была правее нужной. Дверь была закрыта. Снова оглядевшись по сторонам, я вынул из кармана обыкновенную канцелярскую скрепку. Трудно даже вообразить, сколько полезных вещей можно сделать канцелярской скрепкой. Говорят, банковские работники умудряются при помощи скрепки вытаскивать из опечатанной упаковки денег одну бумажку, не нарушая печатель. Было в упаковке 100 купюр, а стало 99, и никакие претензии не принимаются. Мне же нужно было всего лишь открыть простенький замок, что я и сделал за какие-нибудь 10 секунд. Проскользнув за дверь и плотно прикрыв ее за собой, я огляделся. Комната, куда я попал, была очень запущенным офисом. Несколько столов и стульев принадлежали к совершенно разным эпохам в истории офисной мебели. Пара столов попала сюда, наверное, из жилконторы советских времен, лакированная ДСП с многочисленными следами от горячих чашек и небрежно затушенных сигарет, перекошенные ящики. Один стол куплен совсем недавно и выглядит среди прочей рухляди как «Мерседес» в толпе запорожцев. Столешница с покрытием металлик, откидная доска для компьютерной клавиатуры, самого компьютера, впрочем, не было. Короче, фирма, в чей офис я попал, явно не процветала. Вдоль стен стояли многочисленные стеллажи, заставленные толстыми конторскими книгами, папками и торговыми каталогами. Внимательно оглядев стену, примыкающую к интересующему меня помещению, я нашел то, что нужно — вентиляционную решетку. Аккуратно вскарабкавшись по стеллажу, ни одна книга не свалилась с полки, я прильнул к решетке ухом. Довольно отчетливо были слышны два голоса. Чтобы лучше слышать разговор, выкрутил винты и снял решетку. Теперь, заглянув в отверстие вентиляционного канала, я увидел соседний офис. Мой хомячок разговаривал там с каким-то человеком, которого мне не было видно. Судя по голосу, он был довольно пожилым, а судя по подобострастной интонации хомячка, очень важным. «Что же ты мне сразу не рассказал?» — с мягкой угрозой в голосе спросил пожилой у хомячка. «Не хотел вас, Пал Палыч, лишний раз беспокоить», — ответил хомяк с угодливой суетливостью в голосе. «Беспокоить, значит, не хотел старика», — повторил его слова собеседник, сделанным добродушием. «А ты, жирный слизняк, не подумал, что своей самодеятельностью можешь нас подставить?» «Ну хорошо, случился у вас прокол с этой трепанной бумажкой. С кем не бывает, все поправимо. Но, во-первых, если бы я сразу узнал, то в операцию внесли бы коррективы, а может, и вообще отложили бы». Я весь напрягся. И тут речь идет о бумажке. Совершенно естественно было предположить, что говорят о том же самом факсе, который пришел в письме. Вот еще момент. Тот факс-то принял племянник, значит, им выслали еще один, повторный. Колыванов узнал, что первый факс до него не дошел, сложил в уме 2 и 2 и вычислил племянника. Вот уж действительно, пострадал человек исключительно из-за собственной непроходимой тупости. «Как можно откладывать?» — вклинился хомяк, пустив от волнения петуха. «Это такой ущерб!» «Ущерб, говоришь?» Старик снова как эхо повторил слова своего собеседника с издевательской теплотой. «Ты, мразь господня, об ущербе думай, когда дела свои делаешь. Не было бы прокола с твоей бумажкой, не было бы и проблем. А теперь тебе не об ущербе думать нужно, а о том, как шкуру свою драную спасти. Вон девку твою уже замочили. Случайно думаешь? В нашей жизни случайностей не бывает. Я в них не верю. Как думаете, пеликана руку приложили?» «Я не думаю», — усмехнулся невидимый Пал Палыч. «Думать — это ненадежно. Я имею дело с фактами. Будут доказательства, будем знать точно. А сейчас думать, как на кофейной гуще гадать. Может, пеликаны, а может, голуби сизокрылые. Ты только пойми, сокол мой ясный, допросы с пристрастием, наблюдения, мокрые дела — это не по твоей части, а по моей. Ты в такие игры играть не умеешь и обязательно облажаешься. В общем, уже облажался. Мужика этого, мастера хренова, замочил, небось?» «Замочили», — покаянно ответил хомяк. «Он ведь вроде бы все сказал, больше был не нужен. А зачем нам такой свидетель? Да и потом, он после допроса все равно был не жилец». «Кто жилец на этом свете, а кто не жилец, не тебе решать, голуба. Это Господь Бог решает. Но и я грешный. А твой номер 16. Будешь много о себе воображать, доиграешься. В общем, уже доигрался. Девку твою шлепнули, а бумажки нет как не было. И куда ты, гнида, побежал? К Пал Палычу побежал? Выручи, Пал Палыч, выручи, отец родной!» В голосе старика звучала наигранная дурашливая веселость, от которой мороз прошел по коже. «Ну, Пал Палыч, конечно, выручит, на то он и Пал Палыч. Но тебе, голуба, это обойдется недешево. Теперь надо с твоим мастером разбираться. Упокой, Господи, его душу грешную. Выходит, обманул он тебя, не раскололся на допросе». «Да быть такого не может, Пал Палыч. Он кончался уже. Не знаю, в чем душа держалась. Не мог он врать в таком состоянии». «Мог, не мог. А бумажки-то не нашли». И так внимательно прислушивался к тому, что происходило в соседней комнате, что пропустил шорох у себя за спиной и опомнился только от насмешливого мужского голоса. «Опаньки! У нас тут, оказывается, гости». Мгновенно развернувшись на своем неудобном насесте, я увидел направленный прямо мне в голову ствол пистолета Макарова и ухмыляющегося мужика под 2 метра ростом, соответствующий росту длинной лошадиной физиономией и вьющимися белыми, как лен, волосами. Судя по тому, как он держал пистолет, да и по всей его расслабленно-пружинистой осанке, я понял, что передо мной очень опасный противник — настоящий профессионал, и не стал делать никаких резких движений. Тем более, что в моем положении на узкой полке стеллажа это было совершенно бесполезно. Я молча уставился в бледно-голубые глаза противника, ожидая его действий. «Ну что, я так понимаю, ты ошибся дверью? Думал, что здесь мужской туалет?» — насмешливо осведомился жеребец, как я мысленно его назвал. «А на стеллаж полез? За туалетной бумагой?» Потом, не сводя с меня глаз и не опуская пистолета, он достал из кармана переговорное устройство и негромко сказал: «Толик, в 611-м посторонние, пришли кого-нибудь из ребят». Через полминуты дверь открылась, и в комнату вошел невысокий коренастый мужик с противными жидкими усиками. На пару с жеребцом они вполне грамотно скрутили мне руки за спиной, надели наручники и вывели в коридор. Действия этой парочки вызывали невольное уважение. Главное в профессионале — это осторожность. Вот увидел этот жеребец меня, такого маленького, тщедушного, совсем не опасного с виду. Дурак на его месте не сомневался бы в своих возможностях и не стал вызывать подмогу, сам справлюсь. А профи никогда не страдает самомнением и обязательно подстрахуется, потому что знает, погибнуть можно из-за ерунды, и внешность обманчива. Да, просто на случайности можно сгореть. Сколько чемпионов по боксу и карате погибло от рук мелкой уличной шпаны? Я, конечно, этой парочке даже не пробовал сопротивляться. Только по всегдашней своей привычке сутулился и скукожился, чтобы казаться еще безобиднее. В коридоре они переговорили между собой вполголоса и втолкнули меня в ту самую соседнюю дверь, за которой болтали хомяк с таинственным Пал Палычем. За дверью оказалась маленькая приемная, и примерно такая, в какую я попал первый раз, представившись курьером мелкосбыта. Такой же ковер, компьютер, только вместо секретарши сидел чувак с шеей, как у бегемота, на которой едва не лопалась пудовая золотая цепь. «Толик», — обратился жеребец к секретарше, — «доложи боссу, что привели крота». Толик нажал клавишу переговорного устройства и доложил. Из переговорника раздался уже знакомый мне стариковский голос, который приказал привести меня для личной беседы. Толик махнул рукой, и жеребец буквально внес меня в кабинет. Кабинет был самый обыкновенный, ничего особенного, черный стол, несколько стульев и кресел. За столом в самом удобном глубоком кожаном кресле сидел настоящий карлик. Наверняка его ноги не доставали до пола, хотя под столом их не было видно. Может быть, там стояла какая-нибудь скамеечка? Маленький, сухонький, с почти детскими ручками, он уставился на меня немигающим взглядом глубоко посаженных темных глаз, и мне стало очень неуютно. Похоже было, что этот карлик, где бы он ни находился, приковывал к себе взгляды и мысли окружающих. Исходившая от него аура власти и угрозы была так сильна, что я не сразу заметил второго человека в комнате, того, за кем я наблюдал раньше, моего хомячка. Хомяк сидел в углу, вжавшись в кресло, и при всех своих внушительных габаритах казался маленьким и незаметным, так действовало на него присутствие Пал Палыча. «Ну что, голуба?» — обратился ко мне Пал Палыч. «Попался?» «Говори теперь, кто таков, откуда взялся на нашу голову, кто тебя подослал следить за нами?» «Курьер я», постаравшись, как обычно, сгорбиться и сутулиться, и затянул старую песню. «Курьер из мелко-крупно-сбыт-снаба, то есть снаб-сбыта, случайно дверью ошибся». «Курьер, говоришь?» Пал Палыч лучезарно улыбнулся мне и щелкнул на столе какой-то кнопкой. В углу засветился экран маленького черно-белого телевизора. Я увидел знакомый коридор и собственную персону со спины. Видно было, как я, воровато оглядевшись по сторонам, ковыряюсь скрепкой в дверном замке. «Быстро справился», — одобрил Пал Палыч, учитывая скудный инвентарь. «Сразу, видать, ловкий парень. Что же это ты, голуба, при таких способностях и в курьерах прозябаешь? Мог бы и получше работу найти. Секретаршей, что ли?» «Что это такое?» — деланно удивился я. «Что это за передача по телевизору?» «Криминальная хроника», — хмыкнул карлик. «Ты Ваньку-то кончай валять, курьер. Что ж ты думаешь, в коридоре камер нету? Если их не видно, это не значит, что их нет. Это значит только, что они с умом поставлены. Короче, курьер, рассказывай старику, кто ты такой и откуда взялся». «Я же говорю, курьер», — настаивал я на своем. «Ладно». Пал Палыч кивнул жеребцу, который молча возвышался в дверях. «Парнишка не хочет по-хорошему, парнишка хочет по-плохому. Отведи его к Ахмеду, порадуй человека». Затем он перевел взгляд на меня и с сочувствием в голосе сказал: «Ох, курьер, не знаешь ты Ахмеда». «А я его сам немножко боюсь». При этих словах хомяк и жеребец угодливо захихикали. «Зверь, а не человек. Мастер допроса. Можно сказать, художник. Изобретательный сволочь. А уж как он любит это дело. У него кто угодно раскалывается. Жеребец вежливо кашлянул и негромко доложил хозяину. «Пал Палыч, Ахмед еще с комбината не вернулся». «Ну ничего», — карлик взглянул на часы. «Скоро вернется. Пока отведи парнишку к нему в лабораторию. Пусть пообвыкнется». Жеребец вывел меня в коридор, провел к лифту. К нам присоединился тот же толстяк с жидкими усиками, на пару с которым они скрутили меня 20 минутами раньше. Втроем мы вошли в лифт. Жеребец нажал красную кнопку с надписью «Подвал», и лифт заскользил вниз. Когда двери распахнулись, мы оказались в длинном мрачном коридоре с бетонным полом и тусклыми лампочками под потолком. Больше всего это напоминало бомбоубежище или милицейский стрелковый тир, в каком я пару раз тренировался с одним своим знакомым. Пройдя мимо нескольких одинаковых железных дверей, мы остановились перед одной из них. Жеребец вынул ключ, дверь с лязганием распахнулась. Щелкнул выключатель, и меня втолкнули внутрь. Эта комната действительно немного напоминала больничную лабораторию, а еще она напоминала слесарную мастерскую, потому что здесь были и стеклянные медицинские шкафчики с разными блестящими инструментами, скальпелями, крючками, щипцами и всякие клещи, тиски, пилы, а еще паяльные лампы, горелки и много всякой другой дряни, о предназначении которой не хотелось думать. Во всяком случае, вид всех этих инструментов очень мне не понравился. А еще мне очень не понравились темные пятна на полу, хотя и замытые, но все-таки отчетливо проступающие. Жеребец неохотно улыбнулся, оглядевшись вокруг, и сказал мне: «Ну, осматривайся тут, привыкай. Ахмед скоро придет». С этими словами он подвел меня к водопроводному стояку, пристегнул к нему один браслет наручников, второй был на моей левой руке. «Не скучай», — сказал на прощание этот милый человек, выходя из комнаты, и добавил: «Свет гасить не буду, чтобы тебе лучше было все это видно». Громко лязгнув, железная дверь захлопнулась, и я остался один. Положение у меня было гаже некуда. В перспективе знакомства с Ахмедом, которого даже товарищи по оружию считают зверем и садистом. Разложенные вокруг орудия производства говорят о том же. Так что встреча с ним обещает массу удовольствия и может оказаться последней встречей в моей жизни. А мне свою жизнь жалко. Она у меня одна, и пока еще мне не надоела. Да и бабулю жалко. Старуха меня не переживет. Одним словом, два слова. Надо смываться. Я подергал наручники. Сделаны на совесть. Настоящее американское качество. Не китайский ширпотреб. Пальцем не откроешь. А скрепкой? Обшарив свободной рукой все карманы, с грустью убедился, что любимый инструмент пропал. То ли я уронил скрепку, когда открывал дверь офиса, то ли она вывалилась из кармана в процессе моего ареста. Совсем рядом лежала прорва самых разных инструментов, которые мне очень бы сейчас пригодились, но я, как ни тянулся, к ним достать не мог. Да и то, не такой дурак жеребец, чтобы оставить в пределах моей досягаемости орудие для побега. С тоской оглядываясь по сторонам, я не мог найти ничего, чем можно было бы открыть наручники. Попробовал, пользуясь своей природной гибкостью и подвижностью суставов, вытащить руку, вывихнув большой палец, как это иногда делают в кино. Но это верно, только в кино и получается. Тогда я подошел к проблеме с другой стороны. Если не удается снять наручники, то, может, и не надо их снимать? Я задрал голову и проследил за водопроводным стояком, к которому был прикован. Стояк уходил под потолок, там сворачивал, огибая очень большую и толстую горизонтальную трубу, наверное, канализационную. Это было не бог весь что, но какой-то шанс. Я уперся ногами в стену и полез вверх, передвигая наручники по трубе, как монтажник, карабкающийся по столбу на кривых когтистых лапах кошках. передвигает специальный монтажный пояс. Не скажу, что это было легко. Наручник скользил по трубе с трудом. Перехватывать трубу приходилось одной рукой, а стена была гладкая, не за что зацепиться. Еще хорошо, что в трубе текла холодная вода. Но если бы и горячая, я все равно справился бы. Выхода не было. Были две возможности. Либо труба не выдержит моего веса и сломается, и это было бы лучше всего. Я сниму с нее наручник и получу свободу. Либо она выдержит мой вес, и я вскарабкаюсь по ней метров 5 под потолок, где смогу спрятаться. Труба оказалась достаточно прочной и не поломалась. Я поднимался по стене, как альпинист поднимается по отвесной скале, мечтая только об одном — чтобы Ахмед не появился в эти минуты, пока я карабкаюсь беспомощный и беззащитный. Добравшись до толстой горизонтальной трубы, я влез на нее. Обычному человеку здесь было бы не примоститься, но я, маленький и худой, устроился довольно удобно, и снизу меня совершенно не было видно. Эта труба была чугунная и страшно холодная, но на такие мелочи я решил не обращать внимания. Теперь я замер и стал выжидать. Свободы я пока не получил, но встречи с Ахмедом уже не боялся. Даже если он догадается, где я прячусь, достать меня отсюда будет непросто. Я лежал в своем укрытии и ждал, раздумывая. Я думал, что соседке Александре Михайловне следует поставить свечку за упокой души своего племянника, потому что с большей долей вероятности можно предположить, что тот мастер, которого помянули недобрым словом Пал Палыч и Хомяк, очевидно, и есть тот самый мастер по факсам, который чинил где-то факс и принял его случайно. Очевидно, в этом факсе содержался какой-то компромат на директора фирмы «Полукс», раз они так искали письмо. Про письмо они узнали от племянника после того, как обработали его как следует, применили, так сказать, допрос третьей степени. Я вспомнил, что Пал Палыч с Хомяком говорили о какой-то проведенной операции. Уж не пожар ли в таможенном складе они имели в виду? Прошло, наверное, больше часа, когда железная дверь заскрипела и отворилась. В помещение вошел низкорослый сутулый человек с длинными, как у гориллы, руками. Вообще он был очень похож на обезьяну. Кривые ноги, низкий лоб, лицо, заросшее черной щетиной почти до самых глаз, и сами эти глазки. Маленькие, глубоко посаженные, горящие злобным огнем. Да, с таким человеком страшно столкнуться в недобрый час, особенно если на руках у тебя железные браслеты.